который должен подыскивать предыдущие и последующие гласные, также женственен по своей природе, как и она сама. Иногда только какая-нибудь короткая, невольно вырвавшаяся фраза намекнет о том, какие нетронутые сокровища таятся в глубине ее девственной души. В таких случаях я всегда стараюсь помочь ей развить ее мысль, и в результате получается то же самое, что бывает, если позади ребенка, набрасывающего какой-нибудь рисунок своими слабыми, неверными пальчиками, стоит взрослый, твердой и умелой рукой исправляющий сделанное. Из слабого, неопределенного наброска выходит нечто смелое, рельефное. Так и с Корделией. Она и удивляется достигнутому результату, и в то же время как будто гордится своим собственным искусством. Поэтому я неустанно слежу за каждым брошенным словом, за каждой случайной фразой, подхватываю их на лету и возвращаю ей в таком обработанном и преображенном виде, что она и узнает, и не узнает свою собственность. Сегодня мы обедали с Корделией в гостях. Когда мы выходили из-за стола, лакей доложил Корделии, что ее спрашивает какой-то посыльный. Человек этот был послан мной и принес письмо, содержавшее в себе намек на нечто, сказанное мной сейчас за столом. Мне так искусно удается плести нужные мне замечания в общий разговор, что Корделия, хоть и сидела далеко от меня, все-таки услышала его и не поняла. На это именно и было рассчитано мое письмо. В случае, если бы мне не удалось придать разговору за столом необходимого направления, я сам явился бы вовремя, чтобы конфисковать письмо. Она скоро вернулась и на вопросы посторонних принуждена была немного солгать. Подобное обстоятельство только усиливает эротическую таинственность, без помощи которой Корделии не пробраться по указанному мною пути любви. Моя Корделия, веришь ли ты, что если заснешь, положив голову на лесной холм, то увидишь Велиссу? Я не знаю этого, но знаю, что, склонив голову на твою грудь и не закрывая глаз, я вижу ангела. Думаешь ли ты, что можно заснуть, спокойно склонив голову на лесной холм? Я не думаю, но знаю, что, склонив голову на твою грудь, я совсем не могу сомкнуть глаз от волнения. Твой Йоханнес. Пора настала. Я был у нее сегодня, но почти не видел ее и не слышал ее голоса, так как, видимо, увлекала меня одна идея, которую я все время развивал перед Корделией. Идея эта была настолько интересна сама по себе, что приковала и внимание Корделии. Я же, видимо, был увлечен ею всецело. Начать новый образ действий резкой переменой манеры держать себя по отношению к ней, то есть прямой холодностью и равнодушием, было бы неразумно. Теперь же, после моего ухода, когда она выйдет из-под обаяния моего красноречия, она откроет, что я был сегодня не такой, как всегда. Открытие это больно уязвит ее сердце, а уединение еще растравит эту рану, и чем дальше продолжится уединение, тем глубже станет боль от раны. Когда же, наконец, ей представится случай поговорить со мной, она уже не будет в состоянии вспыхнуть сразу, высказать все, что передумала в этот долгий промежуток, и на дне ее души останется ядовитый осадок сомнения. Беспокойство и волнение ее будут все расти и расти, а письма прекратятся. В эротической пище будет недостаток, над любовью прозвучит какая-то скрытая насмешка. Пожалуй, она и сама будет не прочь принять участие в этой игре, но лишь на минуту. Более ей не выдержать. Ей захочется приковать меня тем же, чем я пользовался по отношению к ней. Страстью. В вопросе о разрыве с женихом всякая девушка — великий казуист.